Глава 6. Забытый император. Огни светильников окрашивали окружающую темноту алыми всполохами. Совсем как в ту ночь, когда дворец утопал в крови. И хотя теперь он не переступал через бесчетные мертвые тела, не вслушивался в крики раненых и умирающих, казалось, что под ногами хрустят кости. Кости врагов и кости его народа. Никто не смел преградить ему путь. Двери покоев императора распахнулись перед верховным военачальником. Император не вздрогнул, склонившись над одним из своих бесчисленных свитков, неспешно поставил печать и лишь потом поднял взгляд, тепло улыбнулся ему. «Чем обязан в столь поздний час, мой возлюбленный брат?» Этот голос по-прежнему заставлял сердце дрогнуть. «Преклонись перед моей мудростью, прими бесконечную любовь, которую я дарую моему народу». Джадифер Эмхет исказил силу их предка, подчинив собственным новым устремлениям. Как хотелось, глядя в эти глаза, видеть там лишь мудрость Ваесира, а не затаившуюся на дне взгляда, искушающий сладостным ядом магию. Сколько бы отдал Алазарас лишь за то, чтобы вновь увидеть своего брата, а не колдуна, дерзнувшего посягнуть на знание, которому не должно быть места на ремийской земле. Жестом император отослал слуг, и те притворили дверь. Алазарас пересек покои и положил ладони на стол, глядя на императора. «Отмени свой приказ, Джадифер. Отмени эту бойню». Джадифер изогнул бровь. «Бойню? О чем ты говоришь?» «Ты знаешь». Алазарас резко покачал головой. «Я шел с твоим именем на устах в каждый бой. Я покорял для тебя города». «И ты преуспел?» «Один из самых молодых верховных военачальников за всю историю империи». Владыка улыбнулся, откинувшись в кресле. «Во всем моем военном совете нет никого достойнее этого титула». «Но теперь ты просишь меня обратить клинок против моего народа. Я не исполню этот приказ», — рявкнул Алазарас. Внутри билась мысль. Когда же он успел упустить, потерять своего брата и владыку? Почему не сумел защитить от искушения запретной магии? В какой миг ядовитые речи о новом пути развития для народа, попиравшим былое, отжившее во имя неких новых, захватывающих дух горизонтов, перестали быть просто речами? Последнее Алазарас невольно произнес вслух. Джадифер покачал головой со своей неизменной полуулыбкой, печальной, всезнающей. Поднявшись, он обошел стол и, приобняв брата за плечи, вывел к балкону. Засыпающая столица открывалась их взору. Тенистые рощи у дворцовых стен, россыпи теплых огней, где каждый, чья-то жизнь. Семьи, собравшиеся у очага, солдаты, совершающие обход, храмы, привечающие страждущих даже в самый поздний час. Голос Джадифера полился мерным потоком, когда он произносил слова древней легенды, хорошо знакомой Алазарасу. «Ваесир, первый из Эмхет, божественный владыка Таур-Дуат, спустился на землю, чтобы навсегда остаться среди тех, кого он любил и защищал. Для того пришлось ему прервать свое существование, дарованное Амном, народу Неферу, и претерпеть великое преображение, ибо закон не позволял могучим обитателям иных планов бытия вторгаться на план земной, дабы не внести разрушение в ткань мироздания. Сама земля Таур-Дуат пела в золотом сиянии ладьи Амна, когда владыка Ваесир Эмхет сошел на нее, чтобы мудро и справедливо править возлюбленным своим народом Ремии. Но после великого преображения Ваесир стал более уязвим для своих врагов, коих было, увы, немало». «Я помню это», — сдерживая гнев, проговорил Алазарас. «Божественный Ваесир растворил себя в своей земле, в крови и силе своих потомков». «Растворил», — повторил Джадифер, усмехнувшись. «Понимаешь ли ты, что это значит? Единственный из богов. Он приковал себя к земле, и биение нашей жизни стало его жизнью. Я лишь хочу забрать то, что принадлежит нам, прямой, изначальной ветви рода Эмхет. Погрузившись в сокровенные глубины, презрев глупые запреты, я вижу истину. Наши предки боялись всей силы нашей крови и добровольно отсекли себя от живительного источника. Я желаю восстановить справедливость и убить всех, кто... Джидифер тепло улыбнулся, прерывая его легким взмахом руки. Лишь вернуть утраченное. Золотая кровь Ваесира вернется в свое лоно. Только я и ты, мой возлюбленный брат, станем его воплощениями. Ладони императора легли на плечи военачальника, и со всей силой своего убеждения он продолжил. Ты прекрасный воин, и разум твой не столь гибок, как мой, я понимаю это. Но посмотри, ведь я оказался прав. Наша победная поступь звучит тверже, чем шаг отца войны. Маски сорваны с лиц предателей, и те больше не смеют шептаться в тенях. Однажды все народы покорятся нам, от южных джунглей до северных океанов. Яростный блеск нашего пламени воссияет еще ярче. Место страхом в засыпанных песками гробницах владык прошлого. Но наше место, науки, искусство, магию, все мы сумеем вознести на новый виток развития, потому что не станет больше пределов, ограничивающих наши пытливые умы и наши огненные сердца. Мне покровительствуют силы, величие которых ты даже представить себе не можешь, брат. Но со временем я их сумею подчинить нам во благо. Ты — хранитель божественного закона, первый служитель богов. Тихий смех Джидифера расколол последние иллюзии. Я никому не служу, ни нашим одряхлевшим богам, ни забытым прекрасным созданием первородного пламени, которых наши предки изгнали за пределы мира. Невольно Алазарос отшатнулся, сбрасывая руки брата. Словно впервые смысл слов, прежде скрытый за вуалью более осторожных фраз, открылся ему. Джадифер всегда верил в то, что говорил и делал. Цена не имела для него значения. «Ты, Ваесир, оставил тебя. Вот почему Анури и Арат отказались служить тебе еще в ту ночь». «Все они предали меня, но ведь ты остался рядом. И только это имеет значение. Ты ведь со мной, что бы ни случилось?» Слова клятвы, которые он нес в сердце всю свою жизнь, умерли на губах. Мгновения тяжелой тишины падали каплями вечности, знаменуя смену эпох. Истина обнажала свой неприглядный истлевший лик. «Ты больше не можешь вести народ Рэма и Джадифер», — тихо, но твердо сказала Лазарес. «И кто же может?» Император насмешливо изогнул бровь. «Может быть, ты? Однажды, несомненно, мой верный военачальник». «Я Алазарос Эмхет, наследный царевич Таур-Дуат, бросаю тебе вызов. Сложи венец обеих земель, брат. Я верну тебе власть, когда разум возвратится к тебе, а сердце снова обернется к нам». Джадифер не разгневался и не рассмеялся. Лишь скорбно вздохнул. «Ты проиграешь. Но преподать тебе урок, возможно, и правда не помешает. Ты всегда был таким способным учеником». Император прошел к резной стойке для оружия, украшавшей его покои, и снял два великолепных хопиша. Наверное, прежде они даже не знали боя, хоть их и содержали в совершенном порядке. А в остроте их клинков не приходилось сомневаться. Взвесив один из хопишей в руке, второй Джадифер передал Алазаросу. «Смелее? Ты ведь этого желал?» Владыка покровительственно кивнул. Пальцы Алазароса сомкнулись на рукояти. Из них двоих именно он был воином сильнее, быстрее. Джадифер всегда превосходил его в жречестве, в чародействе. Но на что брат будет способен теперь, если сила Ваесира более ему не подчинялась. «Ты будешь сражаться так? Без щита, без доспеха?» Алазарес покачал головой, дернул один из ремней, скреплявших его нагрудник. Владыка вскинул руку, останавливая его, и усмехнулся. «Они мне не понадобятся, брат. Давай посмотрим, на чьей стороне истина. Нападай, отвоюешь свое право, и я передам венец сегодня же». «Ты обезумел». С отчаянием Алазарес смотрел на Джодифера, надеясь встретить в его взгляде хоть проблеск прежнего. Мысленно взмолившись богам, прося их не о победе даже, но о справедливости, верховный военачальник Таур-Дуат бросился на своего владыку. Он нанес несколько ударов, не пытаясь ранить Джодифера, лишь заставляя того отступать. Император не был слишком быстр, да и длинные одеяния сковывали его движения, но дважды или трижды их клинки со звоном встречались. Оттеснив его к стене, Алазарес остановил лезвие почти у самой шеи брата. «Сила Ваесира более не защищает тебя», — тихо, с горечью проговорил он. «А без силы предка ты не сможешь победить своего военачальника. Передай мне венец, позволь помочь тебе». Джедифер заглянул в его глаза и снова этот взгляд коснулся самого сердца. «Ты ошибаешься, брат», — тихо возразил он. «Ваесир — мой послушный слуга, мое верное оружие. Склонись перед своим императором». Словно десяток невидимых хлыстов прошелся по его телу, и кровь взыграла огнем, восставая против него. Алазарес не успел опомниться, как повалился на колени, пригибаемый к земле мощью древней, как весь его род. Ослепительный золотой ореол охватил императора, став ему и щитом, и доспехом. Но не первый из Эмхет смотрел на военачальника со дна этих глаз, а тот, кого он более не знал. Мысли Алазареса, вся его воля устремились к Ваесиру, божеству, покровительствовавшему их роду, чья сила была растворена в его потомках. Его собственное наследие не позволяло ему сражаться с тем, кто эту силу ныне воплощал. Джадифер отбросил ненужный более клинок и протянул руку. Пальцы его хищно скрючились, посылая волну силы. Со скрежетом разошлись защищающие крылья богини на нагруднике военачальника. Посыпались чешуйки ламеллярного панциря, треснула кожаная основа и последняя хрупкая преграда — тонкая ткань туники. Алазарес кожей чувствовал жар, исходивший от императора, ни в силах не отвести взгляд, ни даже сделать глубокий вдох. «Мне не под силу изменить твое сердце, но я мог бы попробовать», — мягко проговорил император и выбросил вперед вторую руку. Алазарес хрипло закричал, чувствуя, как его тело поддается враждебной противоестественной магии. Боль затопила сознание, когда вслед за панцирем разошлась его грудная клетка. Смерть была близко, накрывая спасительным пологом. Сквозь багровую пелену он едва видел, как Джодифер склоняется над ним, погружая руки в пульсирующую плоть. Каким-то чудом его сердце все еще билось, и когда ладонь императора охватила трепещущий орган, военачальник не мог уже даже кричать. «Подчинись мне, и я прощу тебя! Повтори слова своей клятвы, не смея нарушить ее более! Отмени свой приказ!» — прохрипел Алазарес. Он проиграл. Единственный, кто мог бросить вызов владыке по праву наследования, проиграл. Боги забыли о нем. «Повтори свою клятву, возлюбленный брат, и я пощажу тебя!» Тонкие пальцы императора сжали его сердце. Разум мерк, подчиняясь предсмертной агонии плоти. Истина была на стороне Джодифера. Их эпоха закатилась, подобно солнечной ладье. «Нет, не бывать этому!» Алазарес беззвучно взмолился, взывая к любому, кто мог бы услышать его. Отринув гордость, он умолял о жизни, о последнем шансе хоть что-то изменить. Если бы только он выжил, если бы сумел повести свой народ, защитить Ремеи от их обезумевшего владыки, он отдал бы все. Все. Последние искры догорали в его могучем, все еще сопротивлявшемся теле. Плоть молила о смерти, о прекращении пытки, но сама суть его не могла сдаться. Время замедлило свой бег, и Алазарос уловил зов не слухом, но своей сутью. «В моей власти спасти тебя в эту ночь, наследник. Твой народ ждет тебя. Ты поведешь его к победе». Далеко за спиной остались сияющие, окрестные поселения, узкая полоса плодородной земли. Впереди, насколько хватало глаз, простирались красноватые пески Каэмит, изрезанные венами вади с крутыми каменистыми берегами, тянущимися на много миль. Вади. От арабского. Сухие русла рек и эрозионных речных долин в пустынях. Иногда русла водных потоков заполняются сильными ливнями. Вади могут достигать многих сотен километров в длину, часто имеют крутые склоны. Когда-то Великая Апета и ее притоки питали все эти земли, более непригодные для оседлой жизни. Теперь вместо пальмовых рощ и изумрудных садов лишь кривые деревца виднелись среди скал, вместо тростниковых заводей — стены колючего кустарника. Кое-где растительность была гуще, но внешняя приветливость оазисов иногда оказывалась обманчива. В некоторых из них поджидала смерть, не менее мучительная, чем в когтях хищников. Растения, искаженные катастрофой, жалили точно змеи, и яд сжигал тело изнутри за считанные часы. Аштире приходилось видеть такие недуги. Кочевники часто обращались к отцу за помощью. То тут, то там возвышались причудливыми силуэтами скалы, где когда-то тело земли раскалывалось и сходилось воедино в новом облике. Девушка знала. Бывало, что камни двигались до сих пор, и когда такое случалось, лучше не оказываться поблизости. Они были точно спящие чудовища, покой которых эфемерен. На горизонте Аштира различала планарные святилища, безмолвных стражей ушедшей эпохи. Сколько легенд ходило о них, будто они — гробницы императоров, полные сокровищ. А может, храмы неведомых божеств с их бесценными секретами? Но даже черные копатели и прочие охотники за удачей больше не искали там наживы. Слишком многие сгинули во владениях обезумевшего бога пустыни. Сатех ревностно хранил свою землю в эпоху Эмхет, и даже теперь, когда прочие боги потеряли былую силу, не оставил свой дозор. Верблюд степенно вышагивал вдоль высокого берега Апет, скалящегося острыми камнями. Свет плавился алой медью. Солнечная ладья Амна уходила за горизонт. Древние говорили, будто Амн проходит сквозь царство теней в своей еженочной битве с безликими и безымянными, чтобы снова взойти на следующий день в своем сияющем великолепии. Спиной Аштира чувствовала, как мерно вздымается грудь отца. Ей нравилось само ощущение надежности его присутствия, силы. С детства Раштау был чем-то незыблемым, как стены их храма, защищенные от искажений. Путешествовать с ним было не страшно. Он различал каждый знак Каэмит, чувствовал ее дыхание, видел сокрытое и знал тысячу историй обо всех таившихся здесь опасностях. Они мало говорили с тех пор, как покинули город. Девушка решила нарушить тишину. «Почему ты рассердился на Брэмстона?» Раштау ответил не сразу. «Не на него. И все же. Иным словам, не место на пьяных попойках. Зато от выпивки у многих разум расслаивается, а восприятие расширяется. Ну, почти как в ритуале. Может, тогда и легенды становятся понятнее?» Аштира тихо рассмеялась, но отец шутку не поддержал. Она вздохнула. Молчание почему-то тяготило, да и вопросов накопилось не на один вечер у костра. Конечно, о многом они говорили и прежде, но чем старше становилась Аштира, тем больше смыслов обретали даже знакомые, сказанные не единожды слова. В закатном мареве казалось, что истончались грани между мирами. Воздух чуть подрагивал, постепенно остывая над раскаленными песками, причудливо преломляя угасающие лучи дневного светила. Когда Аштира была маленькой, Раштау иногда шутливо предостерегал ее, чтоб не вглядывалась слишком пристально. Не ровен час, Пригрезятся золотоносные источники, а то и белоснежные стены Апетсут, и пески похитят ее след. А уже позже она узнала, что пески в самом деле похищают, и иногда вовсе без следа. «Нас ведь поэтому так ненавидят, да?» Она кивнула на простирающийся вокруг пейзаж, завораживающий и ужасающий. «За катастрофу? Все-таки несправедливо, ведь мы лишились всего». «И до сих пор носим в себе демоническое проклятие, погубившее тысячи». С темной иронией добавил Раштау. «Да, так говорят. Ты знаешь, что это неправда. История пишется теми, кто остается ближе к скрижалям. И тогда это были не мы». «И все же наши предки ведь тоже отреклись от своего последнего императора. Иначе бы сохранили имя», — задумчиво проговорила Аштира, глядя на далекий силуэт ступенчатой пирамиды, самой первой, самой опасной. Что за ужасы обитали там, избегал обсуждать даже сам Раштау, говорил лишь, что не нужно попусту тревожить ушедшие. «Как по-твоему, он и правда виновен во всем?» — спросила девушка. «И каким он был, забытый император? Вдруг и правда все как пел Брэмстон? Но тогда почему? Забытый?» «Нас разделяет 1500 лет. Если бы я знал его так хорошо, то не рыскал бы теперь по пескам и руинам в поисках ключей», — усмехнулся Раштау. «Скажу так, истина кроется где-то между красивыми легендами и проклятиями. И мы с тобой, смахивая пыль времен, как раз и ищем драгоценные песчинки истины». «Ты всегда так говоришь», — Аштира улыбнулась, чуть толкнув его локтем. «Как назло, маловато осталось золотых песчинок среди общей трухи. По крайней мере, о нем». «Одно можно сказать наверняка. Когда-то наш народ любил его и доверял ему. Ты спрашиваешь, каким он был? По моему мнению, великим. Ремии, которому подвластна сила планарных святилищ, не мог быть иным. Лишь таким же великим, как его ошибки». Почему-то личность забытого императора глубоко волновала ее. А впрочем, кого из Рэма и нет. Вот только с трудом верилось, что в одиночку и правда возможно изменить течение времени и крови земной. Пусть легенды и говорили, что воля Эмхет могла заставить саму великую реку изменить свое русло. В итоге так и случилось. Или все же только в легендах? В следующий миг Аштира поняла, что внутренний зуд, тревожащий ее, был связан не только с историей. Ей словно стало вдруг тесно в собственном теле, неуловимо физическому слуху загудел сам воздух, и восприятие обострилось до предела, точно со взора вдруг сняли мутное стекло. Присутствие отца за спиной обдало уже не просто теплом живой плоти, а жаром его внутренней силы. Она знала это чувство. Всплеск.